Физически и психологически он повзрослеть не успел, и для него, сына интеллигентных родителей, сама мысль, что он может вечером не прийти домой, была невозможна. Куда же еще идти, скажите на милость, испуганному ребенку, в огромных очках, залепленных снегом, стоящему на февральском ветру с тяжелым портфелем, мальчику с растерянными глазами, мелкими дрожащими озерцами, полными быстро замерзающих слез? В милицию, что ли? Чтобы что? Чтобы сказать, мол, извините, товарищи дяденьки, я попал в мерцание. Со мной это в первый раз, так что нельзя ли выяснить, что там с ними, с моими первыми родителями? Давайте сообщим предыдущим родственникам, где я и в каком районе города Z находится мой новый дом. А заодно хорошо бы, знаете ли, найти кого-то, кто объяснит ученику второго класса, теперь уже одновременно двух городских школ, второй и 24-й, как жить дальше и кого теперь считать родными и близкими, а также друзьями. «А, Ванька, привет!» — деловито сказал отец и убежал из прихожей в комнату, где гудел телевизор. «Иван, мой руки к столу!» Мать показалась только на пару секунд, окинула сына придирчивым взглядом. Не заметив никаких нарушений в одежде, мальчики в начальных классах иногда теряют шапки, шарфы, приходят домой без пуговиц на одежде, исчезла в дверном проеме. Поставил на пол портфель и стал разоблачаться. Иван помнил эту вешалку. Помнил родительскую одежду и даже новые мамины зимние финские сапоги, которым она так радовалась осенью. Тихий ужас. Сняв облепленное снегом пальто и обувь, прошел ванну и первым делом посмотрел в зеркало. И не увидел ничего нового. То есть, может, он и стал взрослее на пару месяцев, но видно этого не было. Гораздо позже, спустя столько-то лет, он поймет, что внешность его от раза к разу менялась. Он каждый раз становился другим мальчиком, но в самый первый раз он этого не понял. 12 лет от роду он в очередной раз войдет в мерцание, а, возвратившись обратно, отыщет вот эту свою семью. Таким образом, кстати, экспериментальным путем установит, что домой возврата нет. «Мама». Гала Исааковна Блох встретит его на пороге с растерянной улыбкой, машинально пропустит в прихожую. Отец Василий Дмитриевич Милонас тоже выйдет из комнаты. Они примутся недоуменно и благожелательно рассматривать незнакомого им подростка, не понимая, что, собственно, ему нужно. А он и сам не понимал. Ему страшно хотелось что-то сказать, извиниться, попросить прощения, признаться в любви, встать на колени и заплакать. Но слова не шли с языка. Возможно, он смог бы заговорить, но в этот момент в прихожую вышел мальчик, их сын. «Это твой друг Иван?» — спросила Гала Исааковна своего сына, стоящего рядом с ней у двери. «Я не знаю его», — сказал хороший мальчик и убрался в свою комнату. «Тебе что?» — Василий Дмитриевич глянул на него с участием, подошел ближе. «Ничего», — ответил Иван, покачал головой. «Извините, я пойду». «Ладно», — согласился Василий. «А может, ты кушать хочешь?» Гала Исааковна в первую очередь кормила детей, а потом вела с ними беседы. Это была ее принципиальная жизненная установка. «Нет», — замотал головой Иван, — «не стоит, я пойду». Хлопнула дверь. Донесся топот сбегающего вниз по ступенькам нелепого гостя. «Странный мальчик», — задумчиво проговорил Василий Дмитриевич. «Да», — тревожно качнула головой Гала Исааковна, — «причем у меня стойкое ощущение, что я откуда-то его знаю». «Не выдумывай», — тряхнул головой Василий Дмитриевич. «Мальчик просто обознался». А Иван в это время бежал по теплой июньской улице, напоенной дождем и светом, и плакал навзрыд. Плакал так, что чуть было не умер прямо на троллейбусной остановке. Там ему и стало плохо. Сердобольные граждане вызвали скорую. Из больницы его забирали новые родители. Дома от нервного срыва у него к вечеру поднялась температура. Через день проявилась корь. Болезнь благодатно взяла его в свои объятия и убаюкала. Он пил сладкий чай с лимоном, температурил и спал. Так продолжалось 2 недели, что и помогло ему выжить. Так он крепко усвоил, что каждый раз прошлые родители и друзья оказываются неспособными к узнаванию. Все дело в том, что рядом с ними оказывается другой мальчик, заместитель Ивана в данном времени и месте. Кто были все те другие мальчики, до определенного возраста Левкин не знал и знать не желал, но про свое тело понял, что оно менялось. Однако каждый раз его личностью совмещалось без зазоров. Иначе бы он просто не выжил. Тело было новое, но сравнить было не с чем. Спасала достоверность самоощущения. Как бы то ни было, в тот самый первый раз Иван узнал себя. И от того, что его внешность показалась ему той же самой, привычной и знакомой, чуть не заплакал от облегчения. Вернее, слезы появились, но мальчик принялся лихорадочно умываться ледяной водой. Иван боялся, что глаза покраснеют, и новые родители начнут задавать вопросы. Он подсознательно готовился к тому, что они будут слишком каверзными, и ответить на некоторые из них – будет совсем непросто. Ужин прошел обыденно. По обыкновению за столом говорил в основном отец. Галла Исааковна улыбалась, подкладывая на тарелку Ивана еды. Тот понемногу оттаивал, ел, но в процессе поглощения пищи понял, что его панический страх перед новым домом имеет некоторые основания. В частности, выяснилось, что он знает о своей новой семье далеко не все. Оказалось, что в природе имеется еще бабушка, о которой он не помнил ничего. И вот она-то должна была приехать в такой-то ближайший день, чтобы поздравить его с днем рождения. От одной мысли, что ему придется иметь дело с неведомой старухой, он чуть не закричал от страха, но сдержался, ибо имел мужество. Как потом оказалось, правильно сделал. Ужасный день настал. Приехала пожилая дама в очках, пахнущая сладкими духами и мятными леденцами. Привлекла к себе, поцеловала, обняла, подарила самокат и больше о нем не вспоминала. Во всяком случае, никто не спрашивал о подробностях непрожитой им в этом доме жизни. Никто не устраивал экзаменов, и это было хорошо, потому что экзаменов в ту пору ему и так хватало. Вживаясь в ситуацию, Иван стал гением мимикрии. По оттенкам интонации научился понимать скрытые мотивы людей, угадывал правильные ответы на еще не заданные вопросы, отчетливо видел янтарь и себя в нем, чувствовал рябь и перемены в ней задолго до того, как они реально проявляли себя в виде событий, очень страдал от всего этого. Мерцание заставило его повзрослеть и измениться. Он стал кем-то другим быстрее, чем понял, кем именно стал. Это помогло ему, когда лампа его жизни замерцала в следующий раз. «Да, да», — забормотал Иван, стараясь не смотреть больше на экран телевизора и машинально проверяя наличие бумажника в кармане, надежного якоря, всегда помогавшего возвращаться из мерцания во взрослом состоянии. Просто О-Х-У-Е-Т, мягкий знак, можно. Никогда не матерюсь, так и проговариваю О-Х-У-Е-Т, мягкий знак. Получается немного длиннее, чем обычный мат, зато безопасно. Пока произнесешь буквы по отдельности, как-то приходишь в себя. И потом, когда говоришь мягкий знак, получающийся в результате предложения, приобретает некоторую невольную мягкость, что сглаживает брутальность исходного текста. А ведь именно мягкость в людях порой так важна. Тю, между прочим, краткий и емкий суффикс. Перед ним почти всегда идет гласное «давить», «колоть», «вдыхать», «мылять». Иногда он следует после согласных «с» или «з». прясть, листь, красть, класть, впасть. Как ужасно в сущности любое письмо. Левкин тяжело вздохнул, глянув на небо. Птицы летели, листья мело, рябь, ужасная рябь шла по всему бытию. «В слове что-то происходит», — забормотал он, — «снова что-то началось. Кто бы мог подумать после стольких-то лет? Какая все-таки опасная дрянь этот русский язык! Умре, умре, мертвечина!» Есть еще глаголы, имеющие суффикс «ти» — «спасти», «расти», «цвести», «плести», «естественно», «произнести». «Что вы сказали?» — поинтересовался официант. «Счет, говорю, дайте». На экране по-прежнему шла реклама. Левкин медленно расплатился. Весь изнутри холодный, мокрый, тяжелый, побрел по проспекту, левой рукой придерживая шляпу. И ветер летел впереди него, морщинил пространство вокруг, свистел и бесновался. Птицы кричали, торжествуя победу над Левкиным. Сине-зеленый мятный холод окутывал небо, язык и десны, входил в мозг щемящей ласковой болью. Облака над головой неслись желтоватые, дымные, сквозь серую дымку угадывался близкий вечер. Дома Иван провел ряд экспериментов с небольшим плоским Самсунгом, на который через кабель шло 180 каналов. Первые 60 не показали ничего скверного. Иван понемногу стал расслабляться. Пошел в душ, затем прошлепал босыми мокрыми ногами на кухню, сделал бутерброд с сыром и съел, глядя в окно на разноцветную рябь. Посланец немеркнущего янтаря явился на французском «Канал Плюс». Патрик Брюэль, который на этом канале с 2004 года являлся ведущим программы «Мировой тур покера», пригласил в прямой эфир в качестве консультантов двух всемирно известных игроков, один из которых оказался не должным быть человеком. Иван не сразу это понял, потому что тот какое-то время скрывал свою сущность, да и внешне не походил на уже виденного посланца высших сил. Он был определенно другой, потный, лысый, с большим животом. Его мучила одышка, а также необходимость не думать о том, что его жена Мари Леру именно в эти часы умирала в институте Гюстав Руси под Парижем. Ее опухоль вот уже полгода разрушали с помощью радиоволн, но как-то не очень успешно. То ли не те волны выбирали, то ли опухоль была такая, которой радио не могло причинить вреда. Доктора, конечно, обещали прогресс, и даже в самом скором времени, но между нами говоря, опухоль Мари не обращала на радио никакого внимания. Она вела себя так, будто и не существовало в природе никаких радиоволн, а великий Тесла, Маркони и Попов в свое время занимались выращиванием петрушки. «Я что думаю?» — произнес печальный толстяк, вставая с кресла и с этой секунды уже не обращая внимания на происходящее в студии. «Может быть, стоит попробовать не радио, а, например, телевизор? Как ты считаешь, друг?» «Я не знаю, друг». Развел руками Левкин. «У нее ведь последняя стадия. Вряд ли телевизор что-нибудь даст. А если попробовать передачи Первого российского канала?» «Ну, если только программу «Время», — с сомнением сказал Левкин. «Но тут многое зависит от ведущего. Лучше всего достать выпуски с Нонной Бодровой, на худой конец с Анной Шатиловой, а то нынешние все как-то слишком гламурны». «Согласен». Толстяк вытер большим мятым платком лицо, шею и грудь. «Ты же знаешь, кто я, то есть кто я на самом деле?» «Ты — мрак», — ответил Левкин, и губы его задрожали. «Никогда не думал, что увижу воочию». «Точно!» — толстяк пожевал губами и улыбнулся. «Хорошо, что сразу понял. Другим никак не втолкуешь, как много у мрака личин, А ты видишь, молодец. Но тебе легче. Ты меня всегда называл демоном Декарта, да? Представления, иллюзии, ложные картины мира. Сразу въехал. Интеллигент. Много значит. Он грустно помахал толстым указательным пальцем, пытаясь как бы визуально обозначить, как много все это для него значит. Так ты думаешь, лечить ее все-таки лучше телевизором? Мари? Левкин сам не знал, для чего переспросил. «Конечно, Мари!» — скривил печальные губы мастер покера. «Не тебя же!» «Не знаю», — пожал плечами Иван. «Если радио не помогает, что остается?» «Согласен», — кивнул толстый. Ведущий попытался привлечь его внимание, потом взял за локоть. Толстый отдернул его и тут же два раза ткнул кулаком в лицо коллегу, сидевшего справа, а когда тот упал, ударил его несколько раз ногой и прокричал что-то короткое и гневное. Иван, знавший французский исключительно со словарем, ясно уловил только «мерде» и «шьен». Толстяка подхватили под руки крепкие парни из охраны и поволокли в темноту коридора, как пауки, крупную сочную муху. Он, конечно, показал норов и силу духа, но на стороне нападавших был значительный перевес. В последнюю секунду, перед тем, как его буквально вынесли из студии, толстяк повернул свое окровавленное лицо к Ивану, улыбнулся и проговорил мягко, почти по-дружески. «Выключи телевизор, сучонок. Хватит с тебя на сегодня». Левкин принял решение на какое-то время отказаться от любимого прибора. «Хватит с тебя на сегодня», — повторял он себе еще пару дней, впечатленный всем происшедшим. Иван Павлович привык слушать подсказки и советы, когда они исходили от сущностей, стоящих у истоков янтаря или, по крайней мере, находившихся с ним в более интимных отношениях, чем те, которые сложились у Левкина. «Все просто». Не смотреть телевизор — вот что значит нужно на данном этапе жизни. Иван тут же наступил на горло своей тихой тяги к экрану Малевича. Он мог повременить, переждать. Он не смутился необходимостью временного отказа от телевизора. Более того, в какой-то момент почувствовал себя на подъеме. Лишившись экрана Малевича, но так и не дождавшись мерцания, Левкин повеселел и внезапно подумал о том, как много все-таки жизненных проблем решает регулярный секс. Тем более, что с Мариной у них толком так ничего и не получилось. Честно говоря, у него мало с кем получалось толком. В этом городе почти ни с кем. Кроме полурыбы, случился всего один человек, молодой, крохотный, белолицый продавец белья в супермаркете мужской одежды, которого Левкин, к собственному удивлению, захотел. Но поскольку опыта у него в таких делах не было, он счел за лучшее не связываться. В том городе, который он мог называть родным, у Ивана была женщина, и с ней у него все выходило так, как нужно. Он ей говорил «Котик, котик, я твой кротик», и бросался на нее, хлопая ушами по щекам, зарываясь в прозрачную плоть, по мохнатые некрупные яйца, по самое горло, по юность, по Рембрандта с Ван Гогом, по самого Витгенштейна. И Клерамбо в нем стонал, а профессор Кандинский рыдал от восторга. Она была разведенка, опытная, как сама Венера Виловская, прибегала с мороза с авоськой апельсинов, ибо любила добывать и пить их сок, швыряла оранжевые цитрусовые шары на подоконник. Сполоснув только руки и шею, шла к нему, холодная, как стеклянная рыбка, пахнущая развратом. Ночами снились ее песочные длинные ноги и торс, теряющийся где-то в созвездии Волопаса. А потом она стояла и курила у форточки в накидке «Венус Пудика», Венера стыдливая, богиня, придерживающая рукой упавшее одеяние. И все выходило как нельзя лучше. «Вот и хорошо», — подумал Левкин, — «вот и следует выяснить, нельзя ли лучше или все-таки можно?» А если все же нельзя, то в чем причина? Кому дарить холодные апельсины, которые вот уже 10 лет регулярно покупаются и выкладываются у оконных стекол? Может быть, дело в том, что апельсины должна покупать женщина, а мужчина обязан в дом приносить нечто иное? Но тогда, опомнится, он не приносил ничего. Бедный студент с больной головой и сердцем, разорванным вечным мерцанием, он прибегал к ней во флигелек на Гладковке в лихорадке счастья, дрожащими руками открывал черным ключом дверь, заходил туда и ждал, глядя в заиндевевшее окно. Рыбка была старше на 5 лет, но ему казалось, что она старше на вечность, на целый мир ярко-красной, холодной любви, в которую он погружался, входя в нее, закрывая глаза, как в дрожащую разноцветными бликами воду. «Стеклянная рыбка моя!» — шептал он после, и путем смещения фокуса зрения смешивал синеватую глубину серебряного от мороза оконного стекла и оранжевый свет, исходящий от апельсинов. Он считал рыбку своей женой и собирался когда-нибудь в далеком, но привлекательном будущем сделать ей предложение. А потом, после долгих относительно спокойных лет, его снова взяло мерцание. Этого не случалось так давно, что Левкин начал уже пугливо надеяться, что эта часть его жизни канула в лету, и он сможет обрести нормальное человеческое счастье. Но однажды Иван лег в постель с рыбкой, чтобы уже в следующую секунду очутиться через полгода в чужом доме на окраине. Лежал, вытянувшись в струнку, в холодной постели, пахнущей сыростью и табаком, в комнате с ободранными обоями и практически полным отсутствием мебели, усваивая новую биографию и новую жизнь. Выглянув в окно, с горечью под языком и холодом в сердце увидел цыганский поселок, прозванный неизвестно за что Ташкентом. Именно он окружал малосемейное общежитие барачного типа, в котором Левкину предстояло проживать вместе с кошкой и находящимся при смерти ипохондриком-попугаем. А работал теперь Иван грузчиком в столярном цеху на небольшой мебельной фабрике. Судя по холодильнику, ел исключительно хрен под майонезом. Вот купил, смешивая в различных пропорциях, с прокисшим кефиром. В новом дому царили грязь, обреченность и мутные стекла. Вот что было самое скверное — стекла, которые невозможно отмыть. Конечно, он больше не был маленьким мальчиком. В тот же день отыскал свою рыбку. Она скользнула по нему глазами, но не узнала. Они никогда не узнавали. Те люди, которых он любил, сколько ни объясняй, ведь он пробовал однажды, вышло скверно и смешно. Это была 13-летняя девочка, его бывшая сестра. Он решил попытаться втолковать ей, что тот другой Иван вовсе не Иван, а тот Иван, которого она знает и любит, который пел ей песенки, читал сказки, гладил ночами по голове, утешал и водил на первый этаж в туалет, облюбованный крупными заводскими тараканами. Именно он, стоящий перед ней сейчас, может быть и незнакомый внешне, но однозначно близкий по духу человек. Естественно, шансов на взаимопонимание было немного, но в запале отчаяния Левкину казалось, что он сможет все. Ведь раньше она была такая понятливая, такая умненькая была эта девочка с большими темными глазами, с тонкими руками, упрямая, проницательная. Ну как же так? «Послушай», — дрожащим голосом говорил он, «полный, потливый, красноглазый, беременный заяц, работник областной налоговой службы, с чем мучительно и неуспешно свыкался вплоть до следующего мерцания. Послушай, я же тебе рассказывал, что такое может случиться. Ты разве не помнишь?» «Не понимаю, чего нужно?» — делала большие глаза Саша. «Не понимаю. Ты как вошел в дом? Был в курсе, где запасной ключ?» «Иваныч сказал. Ты его собутыльник». «Вот же сука такая!» «Не говори скверных слов», — сурово заметил Левкин. «Да пошел ты! Ты кто такой? Насильник!» Она пренебрежительно оглядела его с ног до головы и прыснула со смеху. «Себе в таком костюме только коров насиловать!» «Ну что ж ты за дура!» — взялся он за голову. «Я твой брат Иван. Мой брат давно уехал от нас с матерью в другой город. У него там жена и мерзкие сопливые дети». Саша говорила, глядя серьезными серыми глазами. «Бросил нас ради них. Урод и мудак. Лизы дома нет, она в школе. А я тебя не знаю, и потому буду кричать». «Ну как же не знаешь?» «То есть я понимаю, как?» «На самом деле все понимаю». Он покачал головой. «Но надеялся, что в твоем случае это не сработает, ведь я столько лет прожил с вами, дольше, чем с кем бы то ни было». «Сашка, я ж тебе 300 раз рассказывал о мерцании». Он горько улыбнулся, снял очки, протер их и водрузил на место. «Сколько раз предупреждал, это может случиться. Говорил, приду, как Бог к еврейскому народу, а ты меня не узнаешь, а ты только смеялась, глупая девчонка». «Я не глупая». Сашка сжала губы и покачала головой. «На этом разговор окончен, и я начинаю кричать. Как Бог свят, закричу, вот тогда не зарадуешься». Медленно встала на стул, придерживая за плечо Ивана. Открыла окно, из которого отлично была видна проходная металлургического завода, оттуда перебралась на подоконник. Села на него, отдышалась и весело заболтала ногами. «Если я сейчас стану орать...» — она покачала тоненьким указательным пальцем перед его лицом. «Это услышит охрана на проходной, и мне обязательно помогут. А я, между прочим, кричу очень громко». «Да что ж ты за дура такая?» — сказал Иван. Он чувствовал, как она важна для него. Может, от того, что в тех семьях, где ему доводилось жить раньше, у него не было ни братьев, ни сестер. Родители появлялись в его жизни, исчезали, к совершеннолетию до отказа заполнив его сердце истомой горячей, но будто украденной им любви. А эта девочка отчего-то и в самом деле казалась ему родной. «Не смей кричать», — строго проговорил Иван. Попытался одновременно снять Сашку с подоконника и закрыть окно. Был сердит. Голова соображала плохо, координация, как всегда после мерцания, была слабовата. Он ненарочно толкнул ее плечом. Девица повалилась вниз со второго этажа, как тряпичная кукла. Упав на цветочную клумбу, даже не ушиблась, но с наслаждением и врожденным артистизмом заорала: «Граждане, металлурги, помогите! Пролетарии, на помощь!»